Похититель силы номер 4. Сомнение. This power thief will get its power. Этот похититель силы получает свою силу. And steal yours. И крадет вашу. When everything you do. Когда все, что вы делаете. Is filled with this belief. Наполнено убеждением. And this accompanying feeling. Этим ощущением. That nothing's gonna work out for you. Что ничего не получится. I don't believe it, I don't believe it, I don't believe it. Не верю, не верю, не верю. We start to doubt ourselves. Мы начинаем сомневаться в себе. We start to lose our faith. Начинаем терять веру. And believe we have no value. И чувствуем, что в нас нет ценности. And feel like we don't have any control of the situation. Чувствуем, что не контролируем ситуацию. And here's the problem. И вот в чем проблема. We start to not expect much out of life. Мы не ожидаем ничего от жизни. We start to believe it's not possible. Мы верим в то, что это невозможно. And what we're doing is we're casting doubt on the very solution, which is us. Мы убиваем сомнением решение проблемы, нас самих. This power thief attacks your faith. Именно этот похититель силы атакует вашу веру. Remember, you have a gift, you have a genius. Помните, внутри вас есть дар, есть гений. With it comes faith, and that is your power. И за руку с ним идет ваша вера, и это ваша сила. When you start to doubt, когда вы начинаете сомневаться, about the possibilities of life, сомневаться в возможностях, которые дает жизнь, you start to reject you, вы начинаете отказывать самому себе, and all opportunities that come your way, и всем возможностям, которые сыпятся на вас, and you start to reject the fact that you can actually enjoy some of those possibilities. Вы говорите нет всем возможностям и возможности получать от них удовольствие. This is so dangerous. Это очень опасно. I'll give you an example. Приведу пример. I know of a lady that's in a cosmetic company. Я знаю одну даму, которая работает в косметической компании. And she sells cosmetics. Она продает косметику. In Moscow. В Москве. Now Moscow has a population of I don't know, millions and millions and millions. В Москве население просто исчисляется миллионами. I've heard estimates between 8 million and 14 million. Я слышал оценки от 8 до 14 миллионов. I was doing a seminar. Я проводил семинар. She was there. Она была на этом семинаре. At the end she came to me. И в конце подошла ко мне. She said, you know, it's so difficult. И сказала, вы знаете, так сложно. There's so many other people that sell cosmetics in the city. Столько людей в этом городе продают косметику, как и я. In my own company. И в моей компании тоже. All the competition. И у конкурентов. And it's so hard. Так сложно. For me to be successful. Мне достичь успеха. I don't remember what I said exactly. Some encouraging words. Не помню, что я ей сказал конкретно, как-то пытался ее вдохновить. She had already decided that she wasn't going to succeed. Но она уже приняла решение, что не добьется успеха. A little bit later. Чуть позже. Another lady comes to me. Ко мне подходит другая женщина. She's like 85 years old. Ей, по-моему, лет 85. I'm not kidding. Я не шучу. She's really like 85. Она действительно такого возраста. And she says, John, this was a great seminar. И она говорит, Джон, отличный семинар. I mean, she was skipping and jumping and hopping. Она прыгала и радовалась. At 85. 85 лет. I said, well, I'm glad to see you're so excited. Я сказал, что рад, что зарядил вас с этой радостью и энергией. Why do you feel so good? А почему вам так хорошо? I work for this great company. Я работаю на эту потрясающую компанию, сказала она. And we've got these great products. У нас такие потрясающие продукты. So I thought I'd have some fun. И я решил повеселиться. I said, well, you work in Moscow. Говорю, но вы же работаете в Москве. She says, yeah, that's the greatest part. Она говорит, и это самое замечательное. I said, yeah, but you have a lot of people sell cosmetics. Я говорю, ну да, многие люди продают косметику в этом городе. She says, yeah, I know. Она говорит, да, я знаю. But there's millions of people here. Но в Москве миллионы людей. And I thought, my gosh. Я подумал, боже мой. The course of a few minutes, I saw two people that had such radical different viewpoints on the same situation. За несколько минут я познакомился с двумя людьми, у которых такие разные точки зрения на ситуацию. One had allowed the power thief of doubt to come in and rob her. Одна позволила похитителю силы сомнению украсть у нее силу. While the other one was full of faith. А вторая была полна веры. And 85 too. И ей было 85. So when doubt comes. Поэтому, когда появляется сомнение. Here's some defense strategies. Вот оборонительные стратегии. Specifically three of them. Их три. First of all, первое. Focus on examples of possibility. Концентрируйтесь на примерах того, что возможно. I'm gonna make you make another list. Вы должны составить еще один список. I know you're thinking, no, gosh, not another list. Я знаю, что вы про себя думаете, господи, еще один список, сколько можно. This is important. Но это важно. Put at the top possibilities. Напишите в заголовке возможности. I want you to start thinking of examples. Я хочу, чтобы вы придумали примеры of people. Примеры людей, that have done the impossible. Которые сделали в жизни невозможное. Юрий Гагарин. Нельсон Мандела. Нельсон Мандела. Jesus Christ. Иисус Христос. There's lots of people. Таких людей огромное количество. All throughout history that have done the impossible. На протяжении истории они делали невозможное. And many of them were not spectacular. Многие из них ничем не были примечательны сначала. What was special about Gandhi? Что было такого уникального в Ганди? He just had a vision. У него просто было видение. And he went forward. И он шел вперед. He didn't allow the power thieves. Он не позволял похитителям силы to rob him. Красть у него. So make a list. Составьте список. Of some other people. Составьте список этих людей. That have done the impossible. Которые сделали невозможное. And then start listing. И потом начинайте перечислять your successes. Ваши успехи. Make a list of every time. Создайте список, в котором будет каждый раз. The odds were against you. Когда весь мир был против вас. You didn't have enough money. Когда у вас не хватало денег. You didn't have enough education. Когда вам не хватало образования. There was some looming tragedy. Когда случилась какая-то жуткая трагедия. And you prevailed. И вы выиграли в этой ситуации. We've all had these examples in our lives. У нас у всех есть такие примеры. Problem is, we don't remember them. Но мы просто не помним наши удачи и успехи. Writing them down can be an incredible motivator. Если вы запишете, это может стать мотивацией для вас. And it punches that power thief of doubt right in the teeth. И это наносит удар этому похитителю прямо в зубы. Because you're starting to relive your success. Потому что вы переживаете свои успехи заново. And after we think about those successes, и после того, как мы проанализируем эти успехи, ask yourself this question about each one. Задайте себе вот какой вопрос по поводу каждого из них. What did you do? Что вы сделали? To do the impossible. Для того, чтобы сделать невозможное. You might come up with some incredible solutions. И, возможно, вы найдете потрясающие решения. Now there's another thing we can do. Вот что еще можно делать. In terms of a defensive strategy. Это второй шаг в нашей оборонительной стратегии. And that is to feed on positive material. Вы должны впитывать позитивный материал. Oftentimes we get in doubt. Слишком часто мы начинаем сомневаться. Because our faith gas tank is empty. Потому что наш бензиновый бак веры пустой. You may think, well, I've got big problems. Вы думаете, боже, у меня большие проблемы. John listening to some motivational stuff or reading some positive things is not going to change my situation. А Джон говорит что-то такое позитивное, что никак не повлияет на мою ситуацию. Well, I know what you're talking about. Я понимаю, о чем вы говорите. Let me tell you a funny story. Я расскажу интересную историю. Several years ago. Несколько лет назад. I was having some big business problem. У меня была очень серьезная проблемы в бизнесе. I mean, I was really in doubt. Я был подвержен сомнению. I had like 7 power thieves working against me at the same time. Такое впечатление, что на меня обрушились 7 похитителей силы одновременно. So I thought, I want to go for a drive. Я подумал, поеду прокачусь. I grabbed a CD. И я взял с собой диск. And I thought, well, I'll listen to something positive. Подумал, послушаю что-нибудь позитивное. And I thought the CD was from one of my favorite motivational speakers. Я думал, что это диск одного из моих любимых тренеров по мотивации. So I get my car. Я сажусь в свою машину. Pop the CD in. И включаю диск. It was the wrong one. Но это был не тот диск. It was one of mine. Это был мой диск. And I'm thinking to myself, oh my gosh. Я думаю, боже мой. I got these problems. У меня столько проблем. All these bad situations going on. Все вот эти негативные ситуации. This is some sick joke. И это просто какая-то шутка. I'm listening to me. И я буду слушать самого себя. The last person I want to listen to is me. Меньше всего на свете я хотел сейчас слушать меня. So I listened for a few minutes. Но несколько минут все-таки послушал. Driving my car faster, being cynical. Я как циник вел свою машину очень быстро и смеялся над этим диском. 30 minutes later. А через 30 минут? I came home. Я вернулся домой. Popped out some solutions. И придумал решение моей проблемы. Problems were gone. И проблема исчезла. You know why? Знаете почему? I was listening to the truth. Потому что я слушал правду. Even though it was me. Даже если сам говорил ее. And I was probably sharing with me stuff I had learned from somebody else smarter than me. Я делился с собой тем, что узнал от кого-то, кто умнее меня. The truth is a powerful defense tool against this power thief. Правда, это очень мощное оружие против этого похитителя силы. The truth overcomes the negative side of our thinking. Правда побеждает негативное полушарие нашего мозга. That's why we've got to feed on positive material. Вот почему мы должны питаться этим позитивным материалом. Like this audiobook. Таким, как эта аудиокнига. Or reading another type of book. Или какую-то другую книгу вы можете прочесть. Sometimes if you just read something different. Иногда, если вы просто переключитесь и прочтете что-то другое. About your favorite hobby. Например, прочтете что-то по своему хобби. That's positive for your brain. Это позитивно для вашего мозга. It's calming your brain down. Это успокаивает ваш мозг. It's given it a chance to rest. Это дает ему шанс отдохнуть. So that you can move on to the third suggestion. Для того, чтобы перейти к третьему шагу. And that's to open up your eyes to solutions. Откройте глаза на решения. However, not just any solutions. Но не на все решения. But different solutions. А на другие решения. Now let me explain what I mean by this. Я поясню, что имею в виду. Oftentimes we're trying to figure out a solution the same way we always have. Слишком часто мы пытаемся найти решение тем способом, которым привыкли искать решение. The definition of insanity. На самом деле, мое определение сумасшествия is to do the same thing over and over and over again. Таково, когда вы делаете одно и то же снова и снова, hoping some magical way you'll get a different result. И надеетесь, что по волшебству результат получится другой. Oftentimes we need to take a look from a different angle with a different set of eyes about our solutions. Часто нам нужно посмотреть на наше решение с другой точки зрения, другими глазами. Maybe physically from a different body position. А может быть, даже физически переменить позу тела. Oftentimes when I have a problem, часто, когда я сталкиваюсь с проблемой, at home or at the office, дома или в офисе, I go for a walk. Я иду гулять. I go to my favorite blues club. Я иду в свое любимое блюзовое кафе. Sit in the corner where it's dark. Сижу в темном углу. And just chill. И просто расслабляюсь. And guess what? И знаете что? You change your environment. Когда вы меняете свою атмосферу. And you start to think about other possibilities. И начинаете думать о других возможностях и вариантах. Solutions start to roll in. Решения появляются сами собой. It's not uncommon to see me all over Moscow writing. Я часто путешествую по Москве и пишу в разных местах. I can't write in my office. Я не могу писать у себя в офисе. Too many distractions. Там меня все отвлекают. I can't write at home. Не могу писать дома. Too many distractions. И там меня все отвлекают. I can write though in a noisy nightclub. Я могу сидеть в ночном клубе и писать. I know that seems weird. Знаю, что это звучит странно. I used to think I was weird. Многие считают меня странным. My wife thought I'd lost my mind. Моя жена считала, что я сошел с ума. What I realized is I was in a different environment. Но я понимаю, что я переместил себя в другую атмосферу. Causing me to think and react in a different way. И она помогает мне мыслить и думать иначе. You can overcome the power thief of doubt. Вы можете победить похитителя силы сомнения. As long as you focus. Если будете концентрироваться on possibilities. На возможностях.